Глава 16. Ханкулька. 3-15 августа 2000 года. Андрей Моралов, Моралов-младший, шел по кольцам по редкой и низкой тайге высокогорья. Вообще-то ходить по таким местам одному, говоря мягко, неразумно. И уж если идешь, надо шуметь. Шум не страхует от поломанной ноги, от упавшего дерева, от наводнения, болезни, от множества разных несчастий. Но все-таки страхует от зверей. Пусть зверь слышит тебя заранее. Пусть у зверя всегда достанет времени услышать тебя и уйти. Вот Андрей и шел по гольцам. Шумно и весело. Пел песни, кричал на привалах, а костры разводил высокие и бросал в них всякую гадость, чтобы дым стал более вонючим. Зачем? А затем, что хотя в августе в лесу и не опасно, всегда есть риск напороться на медведицу с медвежатами или внезапно вылететь на матерого старого зверя, медведя или лося. Если выскочишь, ищащий внезапно, зверь может расценить это как нападение и начнет принимать свои меры. Раза два Андрей находил свежие лёжки лося, круги примятой травы, места, где лоси отдыхали. И Андрей поздравил себя с умным поведением, с тем, что шумел и кричал на маршруте, заранее отпугивал зверей. Ведь сведущие люди сразу скажут вам, что лось гораздо опаснее любого медведя, потому что медведь — животное умное и хитрое, и если на него не наступить и никак его не обидеть, нападать он ни за что не станет. А лось — животное не особо умное и довольно злобное, да к тому же живет семейными группами, и старый лось защищает свое стадо. Только когда приходило время брать из озерца пробы, ловить и рассаживать по пробиркам его мельчайших обитателей и ловить обитающих в них рыб, Андрей вел себя тихо. И по необходимости, и просто увлекался, был очень занят. И достукался. На одном озере бросил рюкзак, сам ушел по берегу в маршрут. А когда, обойдя озеро кругом, возвратился, в двух шагах от собственного рюкзака обнаружил здоровенную рысь. Впрочем, рысь еще раньше обнаружила Андрея, дико зашипела и сиганула в кусты. Наверное, ей просто захотелось познакомиться с непонятными вещами и предметами. За Андреем она вовсе не охотилась. Но Андрей все равно принял меры. Разбил лагерь далеко в стороне, набросал в костер тины и водорослей, а сам сидел у костра до полуночи, держал ружье на руках. Рысь не пришла. А в этот день, 15 августа, Андрей вскинул на плечи все тяжелеющий и тяжелеющий рюкзак, впервые за маршрут порадовался, скоро домой. Образцы воды, растений и животных из озера весили больше, чем съеденные им продукты. Хорошо, впереди только два озера. Уже часа в два пополудни Андрей наконец скинул рюкзак, сидя на нагретом солнце камне, обозревая свою последнюю долину с крутой, узкой вершиной хребта. В обе стороны от него уходила эта узкая, как нож, вершина. Позади убегал вниз корявый лесок, через который парень только что пробрался. А перед ним... Не без усилий сориентировался Андрей по карте. Ага, вот она, долина теней. Ну и название. Долина лежала перед Андреем, и уж он-то мог судить с высоты этого хребта. Много ли там каких-то особенных теней? Может быть, топографы имели в виду тени от облаков? Долина почти безлесая. Только возле озера, где влаги побольше, корявый лесок из лиственниц и березок, высотой метра по три. И то лесок прозрачный, жидкий. По долине, по склонам хребта, на той стороне долины, ходят огромные тени облаков, проплывают по местности. И от этого долина становится особенно дикой и хмурой. В 1949 году в долине побывали топографы и нанесли ее на карту. Потом карту много раз подправляли, но всегда только с помощью спутников, а живых людей в ней не было. Может, и заходили тафалары со своими оленями, и то вряд ли, особой охоты тут нет. И нет ягельников, где можно хорошо пасти оленей. Топографы изобразили на карте долину, состоящую как бы из двух частей, разделенных хребтом. Хребет низкий, гораздо ниже окружающих его и замыкающих долину теней гор. Но долину он исправно разрезает. И хотя Андрей сидел чуть выше вершины хребта, что за хребтом, он не видел. По карте тут показано еще одно озеро, маленькое. Это вот озеро, в центре долины, Большое, 2 км в поперечнике. И есть даже название – Ханкуль. Рядом с названием этого озера топографы поставили восклицательный знак. А Андрей уже хорошо знал. Зря они восклицательных знаков не ставили. Если поставили, и правда, опасность. Опасность, о которой кратко не скажешь на карте. Хорошо Андрей читал подробные пояснения к карте и знал. Ханкуль опасен потому, что в нем водятся неизвестные крупные животные. Ладно, проявим бдительность. Эхе-хей! Привыкли руки к топорам! Заорал во весь голос Андрей Шлягер 60-х, шумно врубаясь в плотную ткань лиственницы. Только сердце не подвластно докторам, только Иволга поет по вечерам. Так и орал под ритм ударов топора, пока жег костер, готовил кашу с остатками подстреленного вчера тетерева, неторопливо пил чай. И уж, конечно, не забыл наводить бинокль на поверхность озера. Плыли тени от облаков, и Ханкуль становился темным, неприветливым. Почему-то ветер дул именно вместе с появлением облаков, и по темному, скрытому от солнца озеру начинали еще ходить волны. Облака уносило ветром, озеро сверкало, и на большой его части становилось очень светлым, вода прозрачная, а песчаные отмели занимали большую часть дна. Неглубоко. На одной из таких отмелей Андрей и заметил первый раз длинную движущуюся тень. Было в этой штуке не меньше 2 или 3 метров, а рассмотреть ее подробнее не удавалось. Нечто плыло на глубине по крайней мере метра, плыло до темной, глубокой части озера, и в этой глубине сразу исчезло. Живое — это ясно, крупное, но непонятно не только, опасное или нет, но даже и кто это — рыба, рептилия, зверь? Раз не выходит на поверхность, значит рыба. Но Андрей помнил о существовании тюленей и дельфинов, которые плавают не хуже рыб и могут не выныривать часами. Одним словом, в озере Ханкуль жил кто-то большой. И этот кто-то умел плавать, не выходя на поверхность. Биолог не может не подумать в такой момент о прозаическом. Как может кормиться крупная тварь в таком маленьком холодном озерце, например? И о том, сколько тут должно быть таких тварей, чтобы не размножались и не вырождались при этом. Впрочем, надо еще наблюдать. Часа через 2 Андрей стоял на берегу Ханкуля. Отсюда, от воды, и думать нечего было осматривать всю поверхность, как это он делал с высоты. Но неужели нет ничего, никаких признаков Ханкульки на берегах самого озера? Неужели ее трупы никогда не прибивают к берегу? Неужели на нее нельзя посмотреть с небольшого расстояния? Или увидеть всплеск, когда Ханкулька ныряет? На обход озера ушло порядка 3 часов, и единственной стоящей находкой стало место, где эта тварь, Ханкулька, похоже, выбиралась на берег. Тут лежал старый, начавший пованивать труп росомахи, и видно было, кто-то потрудился над ним, обгладывая мясо с костей. И было много мест на самом берегу, как бы прибитых чьим-то массивным пузом. Вроде бы даже отпечатки ласт на песке видел Андрей, но потом не поручился бы за это. Странно только, что такой крупный зверь не сожрал сразу росомаху, а выходил несколько раз, глодал понемножку, как мышь или хомяк, а не как тварь крупнее человека. Впрочем, оставаться у берегов Ханкульки на ночь явно никак не стоило. Расположиться на расстоянии? Да ведь здесь есть еще одно озеро, всего 4 км до него. День клонился к вечеру, когда Андрей, находившийся за день и усталый, поднялся на малый хребет, делящий долину на 2 части. Вот оно, озеро, Малый Ханкуль. Такая же темно-синяя блестящая поверхность, также изменяется цвет воды, когда наплывают облака. Только сейчас Андрею пришло в голову, что зверь может жить и в Малом Ханкульке. Кто сказал, что эти 2 озера не могут соединяться под землей? Но что теперь? Теперь пора спускаться. Солнце садилось, когда Андрей вышел к водам озера и сразу увидел избушку. Вообще-то сразу Андрей скинул рюкзак и начал протирать глаза руками. Это была первая реакция, потому что Андрей мало что слыхом не слыхал про избушку на этих озерах, но и представить себе не мог, чтобы кому-то нужно было поставить избушку в такой глуши. Здесь же зимой, зима в горах начнется в октябре, заметет по самую трубу, а дров в этих местах не очень много. Но избушка стояла, вот она. Андрей начал с того, что заорал. «Эй, хозяин!» И чуть погодя еще громче. «Есть тут кто живой?» Не отозвались. Значит, хозяина нет. Смотри-ка, и тропинки протоптаны от избушки. Одна ведет к озерцу. Вот с этого каменного мыска, наверное, берут воду, умываются. Вторая ведет на хребет, к Ханкулю. Пройди, Андрей, метров на 200 восточнее, он бы точно попал на тропу еще на вершине хребта. Еще одна тропа уводила примерно туда, куда собирался идти завтра сам Андрей, начиная выходить домой, к людям. Любопытно. Не дождавшись ответа на вопли, Андрей смело двинулся в избушку. Если нет хозяина, заходить можно в любой таежный дом. Пользоваться всем, что видишь. Только потом полагается все это вернуть. Гость разжигает огонь спичками хозяина, спит на его кровати. Готовит еду из его продуктов. Это нормальнейшее дело. Только уходя, надо положить на то же место спички и оставить запас продуктов. И только. Дверь избушки закрыта. Щеколду засунута палочка. Защита не от человека, а от зверя. От умного, хитрого медведя. Или от пакостливой росомахи, которая не столько сожрет, сколько порвет и разбросает. Андрей вынул палочку и кинул. Обычнейшие сени, какие в разных, но всегда похожих вариантах, есть во всех сельских домах. Комната с печкой, какую тоже можно видеть в десятках таежных избушек. Только тут вроде светлее. Вот оно что. Тут же окна гораздо больше, чем в обычной таежной избушке. Обычно охотники жалеют времени и сил делать большие окна. Не хотят таскать большие пластины оконного стекла. А тут хозяин, как видно, не пожалел времени и не пожадничал. И книги. Везде книги. Вся стена, обращенная к склону горы, превращена в стеллажи. Еще одна полка между окнами. И висячая полка, где курево, какая-то мелочь, и опять же книги над нарами. Кроме большого стола, сделан маленький, вроде тех, что бывают в купе. С одной стороны он приколочен к стенке, а другой держится на одной вертикальной палке. На столике керосиновая лампа, чтобы читать по ночам. И сами книги. Разувшись, Андрей прилип к книгам, и к стыду своему обнаружил множество нечитанных. Тут были и Ницше, и Соловьев, и Шопенгауэр, и Гегель, и Кант. Тут прекрасные книжки из географической серии «Даррелл» и «Гржимек» соседствовали с Гёте и Толстым, а Мольер накрывал Ильфа и Петрова. И все это были читанные книжки, потрепанные, вовсе не парадные для виду. Да и перед кем выпендриваться в сердце Саян, высокогорье, где даже для тайги очень уж холодно. Книги стояли на полках с вкладками, с подчеркиваниями, с любовно сделанными выписками на специально вложенных листах бумаги. Сделано было так вкусно, аккуратно, что Андрей невольно двинулся сначала к книгам, подержал их в руках, полистал, а уж потом вспомнил, что он страшно голоден. И с этим в избушке было хорошо. На плите стояла большущая кастрюля с бульоном. Андрею было не до разносолов. Затопив, он отлил бульона в кастрюлю поменьше и бросил в нее вермишель. Простенько. Но после печеного, в огне костра, мяса птиц и зверей, после неизменных каш, блюдо казалось изумительным. Странный привкус наваристого бульона, по крайней мере, не помешал. Может, хозяин промахнулся, засыпал в бульон сахару вместо соли. Надо будет ему написать об этом. Резвился мысленно Андрей. Он даже стал мысленно сочинять такую записку и решил оставить ее на столе, когда уйдет. Стемнело. Андрей зажег керосиновую лампу. Полежал на нарах с томиком Ницше в руках. Сходить умыться? Вспомнил Ханкульку и не стал. Впервые за две недели блужданий по высокогорью Андрей лежал на настоящей кровати, за прочными стенами дома. Как-то странно было, что не колышутся перед глазами ветки, не плывут тучи, не касается кожи холодный ночной ветер, что лежишь не в спальном мешке, а все-таки можно вытягивать ноги, не опасаться угодить во что-нибудь холодное и мокрое. Андрей последний раз вышел на улицу. Малый Ханкуль плескался совсем недалеко. Было это, или Андрею только показался всплеск, как бы отметнувшегося из воды тяжелого тела. Он не знал. Ночь стояла темная и глухая, натянула туч со всех сторон. Между туч еле мелькали кусочки светлого от луны неба со звездами. Почему-то захотелось запереться в доме, отгородиться от всего, что не сделано человеком, и никак ему не соразмерно. Как ни странно, избушку оказалось несложно закрыть. Был готов брус для этой цели. Андрей опять разлегся на нарах, радуясь их размеру, теплу, своей защищенности. Точно так же 2 недели назад он радовался, что ложится в спальный мешок, а перед самым носом оказываются какие-то травинки, по травинкам ползают козявки, а если дует ветер, то сметает козявок с травинок и кидает Андрею физиономию. Так хорошо, так уютно было в этой интеллигентной избушке, что Андрей растянул удовольствие, так не хотелось спать.